Головной же рефлекс производится деятельностью механизма, в состав которого входят следующие части: кожное волокно, кожные волокна, кончающиеся в головном и спинном мозгу, отличны друг от друга, как доказал Березин, кончающиеся в нервные центры, производящие движение ходьбы. Путь, по которому идут произвольно двигательные импульсы из головы, и, наконец, части, входящие в состав спинно-мозговой машины. Этот аппарат тоже приводится в деятельность возбуждением, то есть кожного нерва. Оба рефлекса со стороны способа происхождения, очевидно, совершенно тождественны между собою, пока возбуждение идет в сфере описанных путей. Но это сходство не нарушается и условием, когда в явление замешивается деятельность задерживательного аппарата, потому что он существует и лежит для обоих в частях головного мозга кпереди. Те, которые считают акт противодействия внешнему влиянию произвольным, должны, конечно, принять, что на него действует непосредственно воля. Ниже мы увидим, однако, что существуют факты, говорящие в пользу того, что задерживательные механизмы могут возбуждаться и путем раздражения чувствующих нервов кожи. Параграф 5. Теперь же будем продолжать изучение головного мозга с точки зрения машины и посмотрим, какое существует отношение между силой раздражения и отраженным движением между толчком и его эффектами. За тип возьмем опять сначала явление, представляемые спинным мозгом как более разработанные. Здесь вообще можно сказать, что с постепенным усилением раздражения постепенно возрастает и напряженность движения, распространяясь в то же время на большее и большее число мышц. Раздражается, например, слабо кожа задней ноги у обезглавленной лягушки. Эффектом будет сокращение мышц только этой ноги. Раздражение постепенно усиливается, отраженные движения появляются и на передней ноге той же стороны, наконец, на задней и передней, противоположной. То же самое можно подметить и на черепных нервах при условиях, когда головной мозг, как говорится, недеятелен. Если, например, раздражать перышком кожу лица, в которой разветвляется трехраздельный нерв, у человека во время глубокого сна, то при слабом раздражении замечается лишь сокращение личных мышц. При более сильном отраженное движение может появиться и в руке, а при очень сильном человек проснется и вскочит, то есть рефлексы получатся чуть не во всех мышцах тела. Следовательно, и здесь с усилением раздражения отраженное движение усиливается и делается вместе с тем более обширным. Другое дело, когда головной мозг деятелен. Здесь отношение между силой раздражения и эффектом его несравненно сложнее. Вопрос этот, сколько мне известно, никем еще не был разбираем с научной точки зрения. Поэтому я считаю нужным распространиться о нем подробно. Разберем случай абсолютно внезапного раздражения чувствующего нерва при целости головного мозга на животных и на человеке. Повесьте лягушку за морду вертикально в воздухе и, выбравши минуту, когда она перестала биться и висит совершенно спокойно, дотроньтесь потихоньку пальцем до ее задней лапы. Часто лягушка, как говорится, испугается и начнет снова биться, то есть работать всеми мышцами тела. Про медведей рассказывают, что от внезапного испуга, то есть от внезапного раздражения чувствующего нерва, они бросаются бежать со всех ног, и с ними даже делается кровавый понос. Как бы то ни было, а факт чрезмерно сильных невольных движений, при видимой незначительности внезапного раздражения чувствующего нерва, известен на животных. На людях явление это выражается иногда еще резче. Примером могут служить истерические женщины, с которыми делаются конвульсии во всем теле, отраженные движения от неожиданного стука или от внезапного прикосновения к их коже постороннего тела.